Алан Уотс. Книга о табу на знание о том, кто ты. Перевод А. Мищенко. Аннотация. Книга о табу. Возможно, наиболее известная из книг Алана Уотса. В ней автор исследует непризнаваемое, однако довольно сильное табу. Наш заговор молчания вокруг знания о том, кем или чем мы в действительности являемся. Это попытка ответить на вопрос. Если ощущение нами себя в виде отдельного эго в мешке из кожи является иллюзией, которая не соответствует ни последним открытиям западной науки, ни экспериментальной философии религии Востока, то какова же тогда наша истинная природа? Погружая читателя в атмосферу созерцательной философии и придавая современное звучание древним учениям, автор предлагает ему психологический путь осознания того, что то неопределимое представление чувства, которое мы называем «я», в действительности является источником и основанием Вселенной.